Глава 18. «Приготовились! Камера! Мотор!» — скомандовал грузный режиссер в старомодной кепке, которого коллеги звали Костя. Он занял место на раскладном стуле перед двумя ноутбуками с большими дисплеями, куда выводилось изображение с телекамеры оператора и хранились ранее отснятые материалы. Саша Ильин включил камеру, и ведущий Леонид Островский с присущей ему легкостью прочел сухую реплику из сценария. На второй день, с момента исчезновения Кати Федуловой, у следствия появилась новая версия. Оператор перевел камеру на бывшего следователя. Харченко бесцветным голосом подтвердил. «Мы опросили коллег и знакомых семьи Федуловых, и оказалось, что в личной жизни супругов не все так гладко». Островский подхватил фразу и продолжил. «После вторых родов Светлана Федулова располнела и перестала привлекать мужа Ивана. Занимательный текст позволил ведущему раскрыть мастерство рассказчика. Женщина не высыпалась и уставала, занимаясь детьми. Но вместо того, чтобы помочь жене, муж замутил интрижку с молоденькой сотрудницей его фирмы по имени Вика». Режиссер тронул клавишу, и в кадре появилась старая фотография стройной девушки с оценивающим взглядом. Когда Светлана узнала об измене мужа, у нее случился нервный срыв. Иван, желая загладить вину, купил путевку в дом отдыха на Оке. Здесь отношения супругов стали налаживаться. Но после наезда бандитов Иван отлучился в Москву за деньгами. Там он задержался на ночь. Не просто так. Вика устроила ему романтическое свидание. Режиссер Костя включил на параллельном дисплее ранее снятую постельную сцену. Яркая красотка, изображавшая Вику, обольщала Ивана. Костя качнул пальцем, указывая Насте с Никитой. «Молодежь, учитесь! Вам тоже предстоит!» Никита расплылся в улыбке. Смущенная Настя, поджав губы, смотрела, как полуобнаженная актриса изгибается в объятиях мужчины и нашептывает партнеру. «Как ты можешь жить с жирной Мегерой? Она в прежнее платье не влезает, а я...» «У нас дети», — вяло оправдывался Иван. Островский безжалостно обличал. «Расчетливая любовница поняла, что семейного мужчину удерживают дети. Больше всего он обожал малышку Катю. Вика посчитала ее главным препятствием к своему счастью. Как устранить препятствие? Избавиться от ребенка». Любовница могла выманить девочку ночью к реке и утопить. Харченко прокомментировал. «Я проверил эту версию. Расследование привело в ночной клуб». Ведущий, подключив обаяние, живо рассказывал. «Все рестораны в Советском Союзе закрывались не позже 11 вечера. С этого часа запрещалась громкая музыка в квартирах. Куда податься молодежи, если душа просит веселья?» Ответ подсмотрели на Западе. Качественная музыкальная аппаратура и современное световое оборудование стали доступны только в начале 90-х. Именно в это время в Москве и Петербурге появились первые ночные клубы. Режиссер показал документальные кадры яркого веселья. Харченко продолжил. «По словам Вики, в ту ночь она до утрату сила в ночном клубе. Мы опросили персонал клуба, знакомых Вики, они подтвердили. Мы проверили ее квартиру на предмет улик. Девушка не скрывала связи с Иваном Федуловым, даже хвасталась этим, знала про его детей, но оказалась непричастна к исчезновению Кати. — Леонид Островский изрек мрачным голосом. «И тогда вернулись к самому страшному, но неизбежному, о чем родители боялись даже думать. Когда пропадает ребенок, всегда рассматривается версия похищения педофилом». Бывший следователь подтвердил. Эта версия была приоритетной. Отец Кати вспомнил, что видел подозрительного мужчину рядом с детской площадкой, где девочка играла вместе с другими детьми. Мы опросили сотрудников дома отдыха и установили его личность. Подозрения переросли в уверенность. — Стоп! Снято! — объявил Костя и протер испарину под кепкой. —